Я сегодня получила письмо от Лилье, бедняжка под арестом. Его посадил за какие-то пустяки Кондратенко. Раз Кондратенко посадил, значит, за дело. Лилье, твой большой жулик. Я думаю, что Лилье можно и отпустить с гауптвахты. Посидел он денек, и хватит с него. Маловато больно. Его на сколько посадил Кондратенко? На 2 недели. Я от твоего имени написал Роману Исидоровичу письмо с просьбой, если можно, освободить Лилье и поручить ему постройку хотя бы нашего блиндажа, а я за ним сама присмотрю. Много ты в этом понимаешь. Попрошу Сахарова помочь мне. Недаром же он целый дальний выстроил. Причем половину денег украл. Не пойман, не вор. Все инженеры — воры. Подпиши-ка письмо, Кондратенко. В нем ты не настаиваешь на освобождении Лилье, а только просишь, если он найдет это возможным, понял? Генерал махнул рукой и, кряхтя, черкнул какую-то закорючку на бумаге. Еще что? — спросил он. — Еще тут нужна твоя подпись. Ткнула генеральша пальцем в бумагу. О чем она? Об отсрочке до конца войны платежей по налогам с имущества Тифантая. Это меня не касается. Пусть обращаются к градоначальнику, он этими делами ведает. Он отказал, поэтому обращаются к тебе. Где я сам, Тифантай? Поди к японцам сбежал. Что ты, Анатоль? Он из дальнего успел уехать на север в штаб наместника, а Сахарову выдал доверенность на ведение всех твоих артурских дел. Стессель подписал и эту бумагу. Теперь можешь спокойно спать. И генеральша ласково поцеловала мужа в лоб. Стессель сладко зевнул и повернулся на бок. Вера Алексеевна вышла из комнаты, тихонько прикрыв за собой дверь. В столовой ее ждал Сахаров. — Все подписано, Василий Васильевич, — обратилась к нему генеральша, протягивая бумагу. — Не знаю, как мне вас и благодарить, Вера Алексеевна. Расшаркался капитан, целуя руку превосходительной хозяйки. — У меня к вам будет небольшая просьба. Мне нужны хорошие золотые серьги, желательно с бриллиантами, хотя можно и с рубинами, и не особенно дорогие, рублей на 50, — проговорила Вера Алексеевна. — Приложу все свои усилия, чтобы достать их. У меня осталось еще несколько старых знакомых среди ювелиров-китайцев. Они большие знатоки в таких вещах и, конечно, не откажут, — мне уверил капитан. — Как только найду что-либо подходящее, сейчас же доставлю вам. Буду вам крайне признательна. «Серьги мне нужны для свадебного подарка дочери Белого», — пояснила генеральша, прощаясь с Сахаровым. Через час, сидя в своем небольшом, но очень уютном особняке в новом городе, Сахаров бесцветными чернилами, условным шифром, писал письмо Тифантаю. В нем он подробно сообщал об окончании ремонта поврежденных судов, о предстоящем выходе эскадры для прорыва во Владивосток, о розни между флотом и армией, о ходе работ по укреплению сухопутного фронта. В заключении он уведомлял об освобождении до конца войны от налоговых платежей всех его предприятий в Артуре и просил выслать просимые генеральши серьги. «Цена по вашему усмотрению», — заканчивал Сахаров свое послание. «Налогов сложено на сумму около 50 000 рублей». Полагаю, что серьги могут стоить от 3 000 до 5 000, так как в них очень заинтересована артурская Юнона. Окончив письмо, Сахаров еще раз проверил шиф, скатал послание в тонкую трубочку и хлопнул в ладоши. Вошел старый нищий. Сахаров выслал денщика и с удивлением взглянул на нищего, который сразу распрямился и насмешливо взглянул на Сахарова. — Мистер Сахаров, по-видимому, не ожидал меня видеть здесь и в таком виде, — спросил он. — Вы очень сильно рискуете, ваше превосходительство, появляясь в Артуре. Война является сплошным риском. Мы, военные, к нему привыкли. Я буду изредка, когда найду нужным, появляться у вас. О моем здесь пребывании, конечно, никому не должно быть известно. Сахаров только почтительно слушал своего собеседника и кивал головой в знак полного согласия. Затем японец взял письмо, ознакомился с его содержанием, униженно кланяясь капитану, бесшумно вышел из комнаты. Оставшись один, Сахаров разразился целым потоком брани по адресу Томлинсона, Смита и Танаки. Мертвой хваткой держат меня за горло. Я бессилен перед ними. Выдать их невыгодно и крайне опасно, и я, и моя семья могут погибнуть от руки наемных убийц, — с горечью думал капитан, шагая по своему кабинету. В этот же вечер у Ривы собралась не очень многочисленная, но дружная компания. Праздновали сразу два события — свадьба Андрея с Ривой и получение им наград за свои боевые подвиги. Еще засветло пришли Желтова, Соли и Лёля со Стахом Нинджеевским. Они поднесли Риве большой столовый сервиз из китайского фарфора. Самый характер этого подарка говорил о том, что связь Ривы с Андрюшей они рассматривали как настоящее супружество. — Мне даже неловко принимать от вас такие подарки, — сконфуженно протестовала Рива. — Берите. Дарим от чистого сердца, — ответила Желтова, целуя девушку. — Вам в семье он очень пригодится. Моряки поднесли Риве цветы, а Андрюше — кортик в позолоченной оправе. Прибывшие позже Борейка и Звонарев с трудом втащили в комнату огромную, чуть ли не в сажень высотой, бутылку, наполненную водкой. На ней честь честью красовалась этикетка Петра Смирнова с указанием емкости 10 ведер 40-градусного хлебного вина. Головка бутылки была опечатана казенным белым сургучом, толстым слоем, покрывавшим дюймовую пробку. В отличие от бутылок обычного типа, в нижней части был устроен небольшой краник, через который можно было цедить водку. — Наше с Сережей тебе искреннее пожелание, Андрюша, чтобы у тебя было столько же счастья в жизни, сколько водки в этой бутылке. И чтобы жизнь твоя всегда была полна любви и счастья, как эта бутыль водкой, — сказал Борейко прочувствованным голосом. — Откуда вы достали это чудище? — спросила его Рива. — Осталось в качестве сувенира о пребывании в Артуре великих князей Кирилла и Бориса. Она была приготовлена специально по их заказу, но мартовская катастрофа помешала ее использовать по назначению. Я узнал о ней случайно, и мы решили преподнести ее вам с Андрюшей в знак нашей любви. — Надеюсь, вы не собираетесь выпить водку в один присест? — осведомилась Рива не без тревоги. — Не беспокойтесь, мы ее будем пить долго-долго. Чтобы не раздавить обеденный стол гигантской бутылью, ее поместили на специальной дубовой подставке. Борейка в качестве виночерпия сел возле нее, разливая водку по рюмкам. К удивлению всех, сам он ограничился только 3 небольшими рюмками. — Решил отвыкать от водки, — пояснил он удивленный Риве. — Не иначе, как вы собрались жениться? —